задерживаюсь в таком положении на пару десятков секунд, я после начинаю совершать возвратно-поступательные движения тазом, каждый раз входя чуть глубже, чем в предыдущий. Не понадобилось много времени, чтобы мой удав смог полностью скрыться в ее влажной норке. Если сравнивать лишузость киски, то в этом плане Саюки полностью проигрывала Юике. Однако секс с ней дарил мне гораздо больше приятных ощущений. Все дело в том, что ее норка будто бы засасывала моего дружка в себя, стремясь выкачать из него все соки. Это уже не говоря о том, что тело моей рабыни было гораздо аппетитнее и приятнее на ощупь. Находиться внутри нее было одно удовольствие. Дав девушке достаточно времени, чтобы привыкнуть, я увеличил темп своих движений, буквально вколачивая девушку в кровать. Мои руки исследовали ее мягкие бедра и ножки, пока не добрались до великолепной пары груди, которую я уже не захотел отпускать. Тискал объемные груди и пощипывал ее соски, срывая стоны наслаждения с уст своей партнерши. «Еще, трахай меня сильнее, заставь мою киску запомнить форму твоего члена», выкрикивала в порыве страсти Саюки. «Меня не нужно просить дважды». Закинув ножки девушки себе на плечи, я стал еще глубже проникать в нее, одновременно с этим взвинтив скорость движений. «Да, затрахай эту сучку». Получив доступ к ножкам партнерши, я принялся целовать ее ступни и облизывать пальчики. Не уверен, что такой мазохистке, как она, понравится столь нежные действия, однако в этот момент мне самому этого хотелось. Юика что-то сломала во мне, из-за чего мне теперь трудно удерживать возбуждение при виде красивых женских ног. А может быть, это всегда было во мне и лишь ждало возможности раскрыться. «Ах, хозяин, вы так ласковы, не остались без внимания мои действия. Не похоже, что это приносит ей какое-то удовольствие, но и против она явно не была. Ах-ха-ха!» Громко простонала Саюки через несколько минут, испытав первый за сегодня оргазм. Пальцы на ее ногах сжались, а все тело задрожало в приступе оргазма. Киска девушки также начала дико сокращаться, что приносило мне невероятные ощущения, в итоге заставив кончить. С большим трудом я смог вытащить своего дружка из нежелавшего выпускать его влагалища, одновременно с этим орошая грудь девушки своим семенем. Достижение. Доведение Саюки Такихары до оргазма 5 уровня. Выполнено. Награда. 2 кайна. Неплохо, но я рассчитывал на большее. Видимо, придется использовать то, зачем мне сегодня пришлось зайти в секс-шоп. «Ты куда?» – спросила Саюки, заметив, что я встал и направился к пакету, с которым сюда пришел. «Ты сделала то, что я тебе сказал», — не ответил я на ее вопрос. Да, ушла у нее секунда на то, чтобы понять, о чем я говорю. «Я подготовила себя там, как ты того и просил», — произнесла она с долей смущения в голосе. «Умница», — похвалил я девушку, добившись ее радостной улыбки. «Тогда мы можем использовать вот это», — произнес я, достав из пакета 20-сантиметровый вибратор в виде черного фаллоса. «Это», — возбужденно задрожал ее голос при виде предмета в моих руках. «А это чтобы ни одна твоя дырочка не пустовала», — ухмыльнулся я, натягивая на вибратор недавно вытянутый из кармана валявшихся на полу штанов презерватив и небольшую баночку лубриканта. «А может, не надо?» — спросила Саюки со смесью страха и возбуждения. «Не бойся, он примерно того же размера, что и мой. Я боюсь, что не выдержу двойного проникновения», призналась она в своем страхе. «А разве я спрашивал твое мнение по этому вопросу?» Строго отчеканил я. «Простите, господин, эта псина забыла свое место. То-то же, а теперь встань на четвереньки». Рабыня поспешно выполнила мой приказ, выпятив свою задницу. Открыв лубрикант, окунул в него палец и тщательно смазал поверхность недавно приобретенного инструмента. Вернувшись к кровати, я приставил вибратор к ее киске и стал медленно его вводить, вызывая стоны у вновь возбудившейся Саюки. Когда рабочая поверхность фаллоса полностью исчезла в недрах ее дырочки, я убрал с него руку, обратив внимание уже на другую требующую заботы дырочку. Снова окунув палец в смазку, я принялся медленно вводить его в заднюю дырочку своей подруги. За первым пальцем последовал второй, а после и третий. Когда я убедился, что попка Саюки достаточно растянулась, вытащил пальцы и пристроил к ней уже свой член, на который тоже капнул и растер приличное количество лубриканта. В этот раз процесс шел дольше, и лишь через несколько минут я смог более или менее свободно двигаться в попке девушки. С первых же мгновений мне удалось прочувствовать колоссальную разницу. Ее попка была гораздо уже, нежели киска изжимала меня с такой силой, что мне с трудом удавалось сдерживать себя от преждевременной эякуляции. Ага, сладострастные стоны вовсю срывались с уст моей рабыни. Вижу, кто-то оказался слаб на задок, поддел я свою сучку. Да, я ваша похотливая сучка, любящая, когда ее дерут в задницу, срывались с ее уст грязные словечки, еще больше распаляя во мне желание доминировать над ней. Неожиданно из соседней комнаты стали раздаваться громкие женские стоны. И это при том, что шумоизоляция в отеле просто прекрасная. Что же с ней такого вытворяют, раз она так вопит от удовольствия? Мужская гордость настоятельно шептала мне, что я не должен проигрывать в этом соревновании, отчего я быстрее задвигал тазом, стремясь увеличить громкость стонов своей партнерши. И она не подвела меня, повысив громкость криков на несколько децибел. Однако этого все еще было мало. Тогда я перешел к следующему этапу своего плана. «Пора включить эту штучку», — сказал я, переведя кнопку вибратора на минимальную плану мощности. «А-а!» — ошеломленно воскликнула Саюки. Теперь обе ее дырочки подвергались стимуляции, вознося ту на новый уровень блаженства. Вот теперь интенсивность ее криков сравнялась и даже перегнала наших соседей. Тем не менее такое положение дел продержалось недолго. Не знаю, что сосед делал со своей женщиной, но ее крик превратился в настоящий визг, полностью заглушающий голос моей рабыни. Так дело не пойдет. Нащупав вибратор, я перевел его в средний по мощности режим, но даже этого оказалось мало. Тогда я намотал длинные волосы Саюки на свою левую руку, а правой отвесил звонкий шлепок по ее упругой ягодичке. «Энд-я-ха-а!» — взвизгнула Саюки. Одновременно с этим ее киска брызнула множеством своих соков, а попка так сильно сжалась, что на секунду я подумал, что лишусь своего достоинства. Не прекращая хлестать по пышной заднице подруги, я смог добиться того, чтобы сравняться с нашими соседями. Но этого мало. Мне нужно полностью превзойти их. Знаешь, мне сказали, что это самый мощный вибратор в их магазине. Давай проверим. Стой. Ее глаза расширились от понимания того, что за этим последует. Я этого не выдержу. Не надо. Самый мощный режим заставил Саюки натурального запить от экстаза. Да что говорить, если даже я испытал на себе всю его мощь. Своим членом я чувствовал очертания фаллоса, расположившегося в соседнем отверстии, а потому столь сильные вибрации не могли не затронуть и меня. Мало того, что попка девушки начала сжиматься с невиданной ранее силой, так теперь еще и интенсивные вибрации стимулировали моего дружка на скорую разрядку. Только то, что я совсем недавно кончил, позволило мне все еще держаться на плаву. Зато теперь я вообще не слышал шума из соседнего номера, ведь его полностью перекрывали крики Саюки. Как бы администрация отеля не вызвала полицию, посчитав, что здесь кого-то пытают, в любом случае пора заканчивать. Не прекращая отвешивать шлепки, я потянул девушку за волосы, заставив прогнуться в талии, и усилил свои толчки. «Тебе нравится? Это приятное но», — ответила она с высунутым языком, задыхаясь от удовольствия. Ее глаза постоянно норовили закатиться, а из глаз лились слезы. Кровать под нами так скрипела, что я стал опасаться за ее целостность. В таком темпе мы продержались около минуты, прежде чем Саюки задергалась в конвульсиях. В любом другом случае я бы подумал, что у нее случился приступ эпилепсии. Однако ситуация ясно свидетельствовала о том, что партнерша испытывает чрезвычайно яркий оргазм. Ее анальчик начал волнообразно сжиматься и разжиматься, заставив меня сдаться под таким напором и излиться ей в задницу. В этот момент я даже если и захотел бы вытащить свой член наружу, то не смог бы этого сделать. «Мя-а-а!» — прокричала девушка, достигнув пика. Вместе с тем вибратор вылетел из ее киски под напором сверхмощного сквирта. Тело Саюки обессиленно завалилось вперед, соскользнув с моего члена. Она лежала на животе, а все ее тело безостановочно дрожало. Сам я тоже упал на спину, чувствуя себя совершенно опустошенно. Не хотелось не то что двигаться, даже думать было сложно. Словно разом опустошил весь запас энергии. Достижение. Доведение Саюки Такихары до оргазма 9 уровня. Выполнено. Награда. 5 кайнов. Аво. Да я практически полностью заполнил шкалу, хоть и намеревался делать это постепенно. «Эй, Саюки, ты как?» — спросил я, едва ворочая языком. «Саюки». Еще раз переспросил, но вновь не услышал ответа. «Черт, она вообще жива?» Я предпринял еще несколько попыток дозваться до девушки, но так и не добился ответа. «Надо проверить ее состояние, но у меня нет сил даже рукой пошевелить». Спешно открыв меню характеристик, я вложил 1 коин в телосложение. Тело омыла освежающая волна энергии, восстанавливая запас моих сил. Если в прошлые разы при аналогичных действиях энергия переливалась через край, то в этот я едва смог вернуться к тому состоянию, в котором зашел в отель. Поднявшись на ноги, я перевернул девушку на живот. Ее тело все еще продолжало дрожать, а из попки вытекала моя сперма. Но я не обратил на это никакого внимания, больше вглядываясь в ее лицо. Первым, что я увидел, были стеклянные глаза Саюки, в которых не было ни грамма осмысленности. Не на шутку забеспокоившись, решил проверить ее пульс и облегченно выдохнул. По крайней мере, она была жива. Однако ее состояние все еще вызывает опасения. Если даже я со своим сильным телом испытал столь значительный отток сил, то Саюки, которая к тому же подверглась более серьезному воздействию, и вовсе рискует заиметь проблемы со здоровьем. «Эй, система, можно ли поделиться своими коинами с кем-то?» — мысленно произнес я, но не получил ответа. Я еще раз повторил то же самое в разных формулировках, но все было без толку. Тогда я решил вместе с мысленной командой дотронуться до Саюки, и это возымело результат. «Желаете просмотреть характеристики цели?» «Да нет». Выбираю кнопку «Да». «Удача» — 25, «Интеллект» — 13, «Привлекательность» — 18, «Телосложение» — 10. Выбираю телосложение и мысленно тыкаю на него. «Желаете увеличить значение характеристики?» «Да нет». Снова выбираю «Да» и вкидываю 2 коина в эту характеристику. «Удача» — 25, «Интеллект» — 13, «Привлекательность» — 18-19, «Телосложение» — 10-12. Впервые я смог увидеть, как происходят эти изменения на ком-то другом. С телом Саюки происходили плавные, неуловимые глазу изменения. Однако спустя несколько секунд результат был налицо. Грудь совсем немного уменьшилась, но стала гораздо более упругой. Пышные бедра стали еще притягательнее за счет проявившихся на них мышц, а пресс обзавелся едва проглядывающимися кубиками, ничуть не портившими изящество девушки. С уверенностью можно сказать, она стала еще красивее. Я использовал сразу 2 коина, так как справедливо полагал, что одного здесь будет недостаточно. Выходит, что теперь мне не только себя придется прокачивать, но и своих девушек. Ну, или поумерить пыл в сексе, что едва ли является приемлемым вариантом. Впрочем, я не против потратиться на своих дам, делая их лишь лучше. Я не испытываю острого дефицита очков и никуда не спешу, так что не вижу в этом каких-либо минусов для себя. Кики пришла наконец-то в сознание Саюки. «Прости, кажется, я перестарался». Виновато склонил я голову. «Тебе ни за что извиняться. Мне было так хорошо. Я даже не думала, что такое наслаждение возможно испытать», — успокоила она меня, одарив счастливой улыбкой. «Нам нужно принять душ», — сменил я тему. «Может, позже? У меня совсем нет сил, чтобы подняться». «Я отнесу тебя», — ответил я, взяв девушку на руки. «Ну вот, теперь ты словно принцесса на руках у принца. Скорее уставший после прогулки питомец, которого добрый хозяин несет в ванную», — не изменила девушка своим извращенным принципам. «Ладно, питомец, пойдем мыться», — усмехнулся я. Приняв теплый душ и одевшись, мы вышли из номера и направились к лифту. Но не успели сделать и пары шагов, как дверь соседнего номера открылась, и мне в спину донесся уважительный комментарий. «Ну ты и силен парень, полностью меня уделал. Я даже сын». Послышался знакомый по памяти Кейки голос. «Отец». Развернувшись, я увидел папу этого тела, стоявшего в одном халате. «Дорогой, кто это?» Выглянула в коридор незнакомая красавица лет 30 на вид, чье сладострастное тело было едва прикрыто полупрозрачным халатиком. «И это явно не мать Кейки. Ой, блять!» — выругался отец, ударив ладонью себе по лицу. «Хозяин, это ваш отец? Приятно с вами познакомиться, папа», — решила напомнить о себе Саюки, словно бы специально выбрав неподходящую в данный момент форму обращения. «Хозяин», — ошарашенно выпучил глаза отец. «Блять», — повторил я его недавний жест. Глава 23. «Отец, что это значит? Ты ведь должен находиться в командировке», — недоуменно кашусь на него. «Вот уж не ожидал, что встречу здесь своего батю». «Сын, я все объясню», — нервно произнес потеющий отец. «А ну-ка вон из моего отеля». Прервала семейное воссоединение взбешенная хозяйка отеля. «На вас пожаловалась половина клиентов отеля, чтобы ноги ваши здесь не было». Переглянувшись, мы единогласно решили свалить отсюда как можно скорее. Вновь завели разговор мы, лишь отойдя от заведения на добрую сотню метров. «Итак, отец, ничего не хочешь прояснить? Например, как ты мог поступить так с мамой?» Из моих уст эта фраза звучала максимально лицемерно. Однако я стараюсь не обманывать своих девушек, тайно изменяя им в отелях. Мидзуха знает, что я не моногамен, а Саюки и вовсе устраивает роль бесправной рабыни. Та, скорее наоборот, заведется от такого положения дел. «Что?» — подала голос папина спутница. «Ты ведь говорил, что вы в разводе». «Нет, ну мы почти, то есть еще не совсем», — жалко блеял мужчина в попытках придумать оправдание. «И ты говорил, что у тебя нет детей», — оценивающий взгляд брюнетки уперся в меня. «У него их двое», — сдал я папаню с потрохами. «В любой другой ситуации я бы не стал так топить кого-либо, хотя бы из мужской солидарности. Но сейчас речь идет об измене моей матери. Пусть я и не оригинальный Кейки, но многие моменты из его памяти так или иначе влияют на меня, а образ мамы в моих воспоминаниях занимает чуть ли не первое место. Она добрая и приятная в общении женщина, которая явно не заслужила такого к себе отношения. Да даже идея об удочерении Мидзухи принадлежала ей. Родители девочки были мамиными близкими друзьями, и она не смогла оставить их дочь на произвол судьбы. «Послушай, давай не будем пороть горячку. Я все объясню», — схватил отец отстранившуюся от него женщину за руку. «Не хочу ничего слышать. Я думала, между нами все серьезно, а ты обманывал меня», — воскликнула жгучая брюнетка со слезами на глазах. «Сначала выслушай меня», — продолжал настаивать на своем мужчина, не разжимая своей хватки. «Отпусти меня, мне больно», — крикнула она и, сумев вырваться, подбежала ко мне. В поисках защиты женщина обняла меня за руку, вдавливая ту в свою пышную грудь. Я же попросту не знал, что и делать. Весь мой жизненный опыт оказался полностью бесполезен, ведь я никогда прежде не попадал в такие ситуации. «Юмика, давай все обсудим», — предпринял мужчина еще одну попытку вернуть расположение своей спутницы. «Нам не о чем говорить», — ответила она, сильнее жмясь ко мне. Отец смотрел на все это со сложным взглядом так же, как и я, не зная, что предпринять. «Можешь, пожалуйста, проводить меня до дома. Я боюсь, что он будет преследовать меня», — обратилась женщина уже ко мне. «Хорошо», — сдался я под тяжестью ее аргументов, прижимавшихся к моему телу. Взяв испуганную женщину под руку, я пошел в сторону станции, а Саюки шла рядом, бросая на нас многозначительные взгляды. «Юмика, как же так?» — остался стоять в одиночестве отец, наблюдая, как его любимая женщина уходит под руку с его сыном. Мы сели на поезд, который шел в сторону дома Юмика. Саюки также жила в той стороне, но ее остановка была чуть раньше. «Ах, как подумаю, что сейчас ты будешь изменять мне с другой женщиной, аж в дрожь бросает», — с придыханием прошептала мне на ухо Саюки, перед тем, как выбежать на своей остановке. Я даже не имел возможности что-то ответить на этот бред. Через пару минут мы подъехали к нужной нам остановке, на которой и сошли с поезда. «Далеко ваш дом?» — спросил я у опечаленной брюнетки. «Нет, в 5 минутах отсюда. Вон за тем холмом», — произнесла она, указав пальчиком в нужную сторону. «Давно вы знаете моего отца?» — спросил я, дабы поддержать разговор. «Около 4 месяцев. Но, как оказалось, я совсем его не знала», — тяжело вздохнула она. «Как оказалось, мы все его плохо знали, Юмика-сан. Нет, зови меня просто Юмика, а то я чувствую себя слишком старой», — через силу улыбнулась она, вытирая остатки слез. «Ваша мать, какой она человек? Хороший. Она добрая и отзывчивая», — лаконично дал я ответ на столь странный вопрос. «Прости, я не хотела вставать между твоими родителями. Если бы я знала, то никогда не стала бы иметь дел с этим человеком», — всхлипнула она. «Это не твоя вина, Юмика. Во всей этой ситуации виноват только мой отец», — успокаивающе приобнимаю женщину за плечи. «Спасибо», — поблагодарила собеседница, положив свою голову мне на плечо. Следующие несколько минут мы шли с ней молча, пока она не разорвала тишину своим вопросом. «Кстати, там, в отеле, твоя спутница назвала тебя хозяином. Это часть вашей ролевой игры?» «Не совсем. Саюки — моя рабыня, и едва ли для нее это игра. И не смотри на меня с таким осуждением. Это полностью ее инициатива. Ну, судя по тем стонам, она явно довольна своим положением. Возможно, такие своеобразные, но честные отношения лучше, чем оказаться в итоге всего лишь любовницей», — сказала она с румянцем на щеках. «Я же не знал, что ответить на такое высказывание», — а потому продолжил идти молча. В таком темпе не понадобилось много времени, чтобы добраться до дома Юмика. «Спасибо», — поблагодарила девушка, глядя мне в глаза. «Пожалуйста, ты справишься», — интересуюсь я ее состоянием. «Да, конечно», — натянуто улыбнулась она. Проводив Юмика до двери, я уже собирался уходить, как заметил, что она все еще не открыла дверь. Ее руки так сильно тряслись, что ключ никак не попадал в замочную скважину. «Позволь мне помочь», — окликнул я женщину. «Да-да, спасибо». Отперев дверь, отдаю Юмика ключи обратно. «Не хочешь чаю?» — ошарашила она меня внезапным вопросом. Помня, чем закончилось прошлое приглашение на чай, я собирался отклонить предложение, но, заметив, в каком расположении духа находится женщина, все же передумал. Люди в таком состоянии склонны на разные глупости, в том числе и на суицид. А мне бы не хотелось, чтобы с девушкой, пострадавшей от моего отца, такое произошло. «Хочу». «Хорошо, раздевайся, а я пока поставлю чайник», — указала Юмика на вешалку и упорхнула на кухню. Разувшись и повесив куртку на вешалку, я прошел в гостиную, дожидаясь хозяйку дома. Минута шла за минутой, а она все не появлялась. Тогда я встал с удобного диванчика и отправился в сторону предполагаемой кухни. Только войдя в нее, я сразу же увидел Юмика. Она сидела на корточках, прижавшись спиной к стене, и плакала. Ее лицо было уткнуто в колени, поэтому я не мог видеть ее слезы, но мог слышать всхлипывание. Очевидно, что ситуация задела Юмика сильнее, чем она была готова это показать другим. Опустившись на колени, кладу руку ей на голову и начинаю нежно проводить по волосам. «Тише, тише, все будет хорошо», — успокаивающе произнес я. Около минуты ничего не происходило, но всхлипы прекратились. Подняв заплаканное лицо, девушка прошептала, смотря на меня странным взглядом: «Помоги мне забыть этого человека». «Чем я могу помочь?» — спросил я, не понимая, что она хочет этим сказать. Конечно, у меня была догадка, но я практически сразу же отбросил ее, посчитав маловероятной. Как оказалось, зря. Не сильно толкнув меня в грудь, девушка добилась того, что я потерял равновесие и упал на спину. Не успел я удивиться, как она сделала еще более необычный поступок, забравшись на меня верхом. Своим пахом я почувствовал ее упругую попку, елозящую по моему дружку. Не смог я сдержать стон удовольствия, но тут же постарался взять себя в руки. «Прекрати, мы не должны этого делать. Знаешь, я ведь слышала, что прошептала тебе твоя подружка. И раз она не против, то что нас останавливает?» — произнесла она сексуальным тоном, начав расстегивать свою блузку. Вскоре мне на суд предстала пара прелестных грудей, скрытых симпатичным белым лифчиком и моментально приковавших мой взгляд. Хоть у меня и был секс с Саюки совсем недавно, но при виде таких сисек мой дружок был снова готов к бою. И дело даже не столько в самой груди, сколько в особом шарме, которым обладала эта сексапильная милфа. Увы, любовь к зрелым женщинам играла не на пользу моему самоконтролю. Нет, это не лучшая идея. Сделал я последнюю отчаянную попытку прекратить все это. Странно, но тогда почему он так рад мне? Лукаво улыбнулась Юмика, положив руку на мой член. Моя сила воли, словно нерушимая стена, которую невозможно пробить. Однако в ней есть незапертая калитка, через которую в мое сердце может пробраться любая красивая женщина зрелого возраста. Умом я понимал, что спать с девушкой, которая совсем недавно являлась любовницей отца, не самая здравая идея. Но в данный момент я едва ли размышлял именно мозгами. Оно и не мудрено, ведь большая часть крови поступала в нижнюю часть тела, питая орган, что так заинтересовало оседлавшую меня совратительницу. Последним гвоздем в крышку гроба моего самоконтроля стало системное уведомление. Дзинь. Список невыполненных достижений пополнен. Невыполненные достижения. Сексуальное удовлетворение Юмика Нисимуры. Эх, я смогу вообще нормально чай попить в этом мире? Даже через ткань я могу сказать, что он гораздо больше, чем у твоего отца, — довольно промурлыкала она, облизнув губы. В отличие от твоей подруги, я могу многому тебя научить. Не надо. Я закричу, — пролепетал я, активно изображая испуганную жертву, попавшую в лапы насильницы. Не сможешь, — воскликнула Юмика, впившись в мои губы поцелуем. Ее язычок сразу же взял инициативу, вовсю хозяйничая в моем рту. Все, что мне оставалось, — Это беспомощно мычать в притворных попытках вырваться и как бы случайно упираться руками в шикарные груди нависшей надо мной знойной милфы. Несмотря на причитания, мне определенно нравится эта ситуация. Глава 24. Руки Юмика вовсю исследовали мое тело, несмотря на то, что я старательно отыгрывал роль запуганного парня, подвергающегося сексуальному насилию. И такое мое поведение, казалось, лишь сильнее возбуждало партнершу. Я захотела сделать это с тобой. Как только тебя увидела, разоткровенничалась женщина. А когда ты впервые меня обнял, мое сердце было готово выпрыгнуть из груди. Пожалуйста, у меня есть девушка, робко запричитал я, чуть ли не плача. И она не против, парировала Юмика, прижимая мои руки к полу и прижимаясь своей грудью к моему лицу. С моими физическими показателями не составит проблем вырваться из ее захвата в любой момент, но я этого не хотел. Такой сладкий. Провела она своим языком по моей щеке. Мы оба знали, что за этим последует, и уже предвкушали дальнейшие события. Однако вмешался неучтенный фактор. Сначала послышался негромкий хлопок дверью, на который мы в пылу страсти не обратили внимания, а затем рядом с нами внезапно раздался мужской голос. «Юмика, что ты, сын?» На входе в кухню стоял ошарашенный отец, смотрящий на нас ошалелым взглядом. «Что ты здесь делаешь?» Не меньше моего удивилась Юмика, повернувшись к отцу. «Я зашел отдать ключи», — показал он на связку ключей в руках. «Вы вдвоем, вы», — подавленно бормотал отец, не решаясь сказать это вслух. «Собрались трахаться?» «Да, что-то не так», — ответила Юмика со злостью в голосе, даже не подумав встать с меня. «Как ты могла? С моим сыном. У тебя нет детей, ты ведь сам так сказал. Твой сын настоящий мужчина, в отличие от тебя. А теперь уходи», — произнесла девушка ледяным тоном. «Или наблюдай, как мы с Кики будем весело проводить время», — добавила она, видя, что мужчина не спешит покидать ее дом. Больше не обращая внимания на вторженца, женщина повернулась ко мне и страстно поцеловала, продолжив ерзать задницей по моему паху. «Так, а вот теперь ситуация приобрела совсем уж странный оборот. На такое я не подписывался». Разорвав поцелуй, я скинул с себя Юмика. «Извини, но я так не могу», — сказал я, поднимаясь на ноги. «Стой! Пожалуйста, не уходи», — схватилась хозяйка дома за мою ногу. «Это было ошибкой. Мы не должны были заходить так далеко», — покачал я головой. Пройдя мимо застывшего отца, я удалился из комнаты, накинул куртку, обулся и вышел из дома. Стоит признать, что в настолько странные ситуации я еще не попадал. Не знаю, встречусь ли я еще с Юмика, но точно не в ближайшее время. Заглянув в ее глаза, я понял, она не столько хотела меня, сколько желала отомстить отцу, а с таким я мириться уже не мог. Одно дело, если у нее есть ко мне какие-то чувства, и совсем другое, если она всего лишь совершает через меня свою месть. Даже возможная награда от системы не заставит меня пойти на такое. С гадким чувством на душе я пошел в сторону станции. «Динь», — оповестил меня телефон на новом сообщении. Сообщение было от Мидзухи, и оно сразу же подняло мне настроение. «Братик, приходи скорее, я соскучилась». А ниже фотография. При виде полуобнаженной сестры все негативные мысли исчезли из головы, как по мановению руки. До станции я добрался в рекордные 2 минуты, а через 15 уже подходил к дому. Не успел я всунуть ключ в замочную скважину, как дверь отворилась, а на мне повисло симпатичное девичье тело. «Брат, почему так долго?» — спросила Мидзуха, вновь заставив меня вернуться к не самым радостным мыслям. «Что-то случилось», — обеспокоенно произнесла она, заметив мое хмурое выражение лица. «Да, я узнал, что отец изменяет нашей маме». «Что? С чего ты взял?» «Я увидел его в любовном отеле», — сказал я без утайки. «Может, они с мамой вернулись из командировки?» «Нет», — перебил я, — «он был с другой женщиной». «Это ужасно», — нахмурилась сестра. «А может, у них так же, как у нас с тобой?» — попыталась она найти оправдание отцу. «Возможно, но сильно сомневаюсь. По крайней мере, его любовница ничего не знала о том, что он женат». «Мы должны сообщить маме», — решительно сказала Мидзуха. «Ты ведь понимаешь, что это разрушит их брак». «Да, но мы ведь не можем утаивать такое от нее. Может быть так, что она не захочет это слышать», — пояснил я, вспоминая о том, что в этой стране многие женщины прощают своим мужчинам измену, лишь бы сохранить иллюзию стабильной и счастливой семьи. «Мама не такая», — не очень уверенно ответила сестра. «А может быть, у них вообще все сложится, как у нас, все может быть. Смотря на девушек в своем окружении, я не могу отринуть даже такой маловероятный вариант, когда мама возвращается. Поинтересовался я, завтра, тогда завтра ей расскажем, решил я. После тяжелого разговора настроение для воплощения первоначальных планов не было у нас обоих, а потому мы просто разошлись по своим комнатам. Остаток вечера я провел за компьютером, бездумно шерстя просторы интернета, пока на мой телефон не пришло сообщение. Увидев отправителя, я знатно удивился. А все дело в том, что сообщение было от Юмика. В нем она просила прощения за сегодняшний случай и клятвенно заверяла, что между ней и папой все кончено. «Откуда у тебя мой номер?» – написал я, пребывая в недоумении. «Взяла у твоего отца, прежде чем прогнать его». «Че, не куколт ли он?» «Случаем, уже сам факт того, что он не ушел, а просто продолжал смотреть, как Юмика меня целует, уже наталкивает на определенные мысли. А тут еще и номер мой дал. Как же мерзко. Когда я думал, что этот день не может стать еще более паршивым, от Юмика пришло новое сообщение, в котором она прислала их с отцом совместные фотографии. Думаю, ты знаешь, как ими правильно распорядиться. И извинись от меня перед своей матерью, пожалуйста. Мне правда жаль, что так вышло. Женщины страшны в гневе. Даже не поскупилась на компромат. Кажется, поступок отца действительно сильно задел ее чувства. Глава 25. На следующий день мама вернулась с командировки, и я все ей рассказал. «Не смей наговаривать на отца», — гневно выкрикнула мать, отвесив мне пощечину. Очевидно, она мне не поверила, не захотела верить, но это правда. Вмешалась стоявшая рядом Мидзуха. «Нет, это невозможно. Не знаю, зачем вы хотите оклеветать отца, но я в это ни за что не поверю», — сердито выкрикнула она. «Если не веришь нам, то, может, фотографии тебя убедят», — зашел я с другой стороны, показывая ей компромат, присланный Юмика. «Нет-нет-нет», — запричитала мама, просмотрев все фото до единого. «Это не может быть правдой». Попятилась она назад, закрыв лицо руками. «Прости, видимо, лучше было бы держать тебя в неведении», — сказал я, потирая щеку, на которую пришелся удар. «Что?» — непонимающе прошептала она. «Не у всех хватает сил принять правду. Ты можешь забыть все, что я тебе сказал, посчитав мои слова ложью, и продолжить играть в идеальную семью. Всего-то и нужно, что закрывать глаза на отлучки отца, каждый раз принимая на веру его отговорки. Убеждать себя, что он действительно в командировке, а не веселиться с очередной пассией, не так уж и трудно. Да, в конце концов, чувство самоуважения не такое уж и нужное в наше время качество». «Нет», — твердо сказала она, — «я никогда не пойду на такое». Теперь вместо жалости к себе в ее глазах читался гнев, а на место обреченности пришла решимость. Я же внимательно рассматривал женщину перед собой, являющуюся матерью этого тела. Впервые мне представилась возможность увидеть ее своими глазами и сравнить с тем, какой она сохранилась в памяти Кики. И должен сказать, что ничуть не разочарован. Длинные черные волосы, притягивающие внимание, глаза фиолетового отлива и фигура, достойная быть запечатленной на картинах лучших художников этого мира. Но это лишь обертка. Больше всего меня привлек ее пылкий нрав, удивительным образом сочетающийся с верностью и покладистостью. Она подпадает под типаж женщин, от которых мне трудно отвести взгляд. Покачав головой, отогнал крамольные мысли, напомнив себе, что не стоит заглядываться на собственную мать, пусть я и являюсь ее сыном лишь по крови. «Тогда давайте думать, что будем делать дальше», — ответил я с подбадривающей улыбкой на лице. «Мидзуха, поставь, пожалуйста, чайник». «Хорошо», — кинулась она выполнять мою просьбу. «Снова утро, снова в школу. Благо, хоть последний день, а после благословенной выходной и свидание с Шизукой Хирацукой. Вчерашний наш разговор с матерью закончился тем, что она приняла решение подать на развод. Даже взяла отпуск на работе, чтобы полностью погрузиться в бракоразводный процесс. Хотя отпуск нужен ей еще и для моральной разгрузки, все-таки не каждый день узнаешь о измене своего мужа. Чем мама меня смогла удивить, так это тем, что не стала сразу же звонить отцу и устраивать скандал, как я того ожидал. Мы с Мидзухой всячески старались поддержать ее вчера, и, судя по всему, ей это помогло. Ну, или я выдаю желаемое за действительное. Вопреки устоявшемуся порядку, сегодня обязанность по приготовлению завтрака взяла на себя не сестра, а мама, и заверила, что впредь так будет каждый день, по крайней мере, пока она не вернется на работу. Позавтракав, Мы с Мидзухой надели школьную форму и прошли в прихожую, чтобы обуться. «Удачи в школе», — произнесла мать, снимая фартук, который обычно я видел на сестре. И если на Мидзухе он сидел просто хорошо, то на куда более фигуристой маме он смотрелся скорее даже вызывающе. А она еще и будто бы нарочно затянула его так, что я стал опасаться за фартук, он явно не предназначен выдерживать такую нагрузку. Из-за этого мой взгляд постоянно соскальзывал на его крепление и чуть ниже, дабы точно удостовериться в том, что все будет в порядке. И это определенно точно единственная причина. Определенно. «Спасибо», — ответили мы с Мидзухой практически в унисон. «Тебе тоже удачного дня. Если что-то будет нужно, звони», — произнес я, все еще беспокоясь за нее. Вот вроде бы совершенно чужой мне человек, но что-то не позволяет просто плюнуть на ее проблемы. Возможно, это из-за памяти Кики, которую мне с каждым днем становится все труднее отделять от своей, но я и правда воспринимаю эту женщину, если и не как мать, то как близкого родственника уж точно. Странно лишь то, что с отцом я такой степени родства совершенно точно не ощущал, хотя и настоящий Кики не был с ним так уж близок, интуитивно ощущая некую холодность с его стороны. «Сынок, прости за вчерашнее. Мне очень стыдно, что я тебя ударила», — повинилась мама, виновато склонив голову. Мидзуха в этот момент уже успела переступить порог дома, а потому не могла услышать ее слов. «Ничего страшного, я понимаю, как тяжело тебе было слышать и тем более поверить в то, что я сказал. Меня это не оправдывает. Я должна была сразу тебе поверить, а вместо этого сорвалась, обвинив во лжи. Плохая из меня вышла мать», — горько сказала она, сжав край футболки трясущимися руками. Ее глаза увлажнились, и с них вот-вот были готовы сорваться слезы. «Если бы я так считал, то прямо бы об этом и сказал», — не согласился я с ее уничижительным заявлением. «Ты замечательная. Просто пообещай, что больше не будешь заниматься рукоприкладством», — улыбнулся я, приобняв маму за талию. «Больше никогда. Обещаю», — обняла она меня в ответ. «Японский дом устроен так, что прихожая имеет два уровня. Первый уровень прилегает к двери и называется гэнкан. Чаще всего он занимает совсем небольшую площадь и предназначен для того, чтобы там оставляли обувь, прежде чем пройти на следующий уровень. Разница между уровнями составляет около 20-30 сантиметров, благодаря чему грязь и пыль с улицы не разносится по всему дому. Прямо сейчас я находился в гэнкан, а мама стояла на следующем уровне, возвышаясь надо мной. Из-за этого, когда она заключила меня в объятия, мое лицо было вжато в ее внушительных размеров грудь. «Это определенно самая лучшая смерть из возможных», — прохрипел я от недостатка кислорода. Поняв, в каком положении мы находимся, мать отпрянула, смущенно отведя взгляд. «Вам пора, иначе опоздаете», — оперативно сменила она тему. «Ты права», — согласился я, разворачиваясь к двери. «И знаешь, ради такого примирения не жалко и вторую щеку подставить», — шутливо бросил я напоследок и захлопнул дверь, не дав ей возможности что-либо на это ответить. «Братик, тебе меня уже мало?» — решил и на мать нацелиться, — подозревающе сощурилась Мидзуха. «Ты о чем, сестренка?» — невинно захлопал я глазами. «Да так, просто радуюсь, что у нас не многодетная семья», — произнесла она тоном, ну чего еще можно было от него ожидать. «Не понимаю, о чем ты, но, кажется, ты хочешь вменить мне нечто аморальное, и я обижен до глубины души». «Ну да, конечно», — не поверила она моей патетичной речи, продолжив сверлить меня осуждающим взглядом. «Пойдем уже, а то ведь опоздаем», — тяжело вздохнул в глубине души, понимая, что ее подозрения совсем не беспочвены. «Мы можем управлять своими действиями, но не желаниями, и я здесь не исключение. Однако есть желания, которым никогда не суждено сбыться, и это одно из них». Глава 26. Первым, что я увидел, приблизившись к школьным воротам, являлась парочка возлюбленных, держащихся за руки. Ими были мой друг Сёма Акиема и его подружка Кахара Атари. «Брат», — дернула меня за рукав шедшая рядом Мидзуха. «Мне стоит вызвать полицию?» — спросила она, бросив взгляд на Кахару. «Нет, эта девушка старше нас на год, так что все законно». «Правда, ты ведь не покрываешь своего друга лоликонщика?» — засомневалась в истинности моих слов сестра. «Если не веришь, можешь сама у нее спросить», — разыграл я легкую обиду. «Ну прости, я тебе верю, просто беспокоюсь, как бы твой друг не толкнул тебя на неверную дорожку», — извинилась Мидзуха, приобняв меня за руку. «Вряд ли такое произойдет. Даже когда Кахару оседлала меня, я сдержался. Хотя должен признать, что ее миниатюрное соблазнительное тело все же смогло затронуть какие-то струны моей души, произнес я одухотворенным тоном, решив немного пошутить. Я бы тебе поверила, не увидь, каким взглядом ты смотришь на хоть сколько-то привлекательных зрелых женщин, сказала Мидзуха с улыбкой без капли осуждения в голосе. Хаем, все-то ты знаешь, пробурчал я недовольно. Поравнявшись с парочкой, которой мы только что перемыли все косточки, я поздоровался с Сёмой и Кахару. Те подпрыгнули, словно их застали за чем-то неприличным, и отдернули руки друг от друга. «Кики, ты меня напугал», — взволнованно ответил парень. «Ты подозрительно нервный. Неужто ваши с Кахару отношения уже продвинулись на следующий уровень?» Поддел я его. «А да, я Пэ поцеловал ее», — запинался и краснел друг, словно ученик начальной школы, которого мама застала за просмотром порно-журнала. «Серьезно?» — даже удивился я, не ожидая от него такой смелости в любовной сфере. «Да, в щечку», — с невозмутимым видом ответила вместо него Кахару. Было заметно, что она не видела в этом поступке чего-то предосудительного. Скорее была недовольна тем, что поцелуй был лишь в щеку. «Как смело! Сёма, да ты настоящий Дон Жуан!» — ехидно подколол я его. «Ну а как твоя Золушка? Уже нашел хозяйку трусиков?» — сменил Сёма тему на более безопасную для него. Пока я думал, рассказывать ему или нет, Мидзуха избавила меня от необходимости размышления о столь щекотливом вопросе. «Это я его Золушка», — гордо произнесла сестра, прижавшись ко мне. «Мы с братиком начали встречаться», — не смогла она удержаться от того, чтобы не похвастаться. «А», — пораженно застыл Сёма, не ожидая такого поворота событий. «Ах-ха-ха-ха», — вдруг разразился он смехом, схватившись за живот. «Это не шутка, она говорит правду. Я знаю и смеюсь не поэтому. Просто ты так долго издевался над моими пристрастиями, а теперь сам стал сестролюбом. Так что сейчас моя очередь смеяться. Мы не родные по крови», — развенчал я его надежды, наблюдая, как его смех прерывается. «Вот блин», — поник парень, поняв, что потерял свой единственный шанс отыграться. «Так значит, ты та самая извращенка, что приложила к любовному письму трусики». «Какая пошлость», — заговорила Кахару, бросая на сестру уничижающий взгляд. «Ой, девочка, а я тебя сразу и не заметила», — изобразила удивление Мидзуха, намекая на маленький рост девушки. «Сёма пообещал тебе конфеты, чтобы ты изобразила его подружку. Давай я лучше отведу тебя к родителям». «Ты», — вышла из себя Кахару, — «я вообще-то на год старше тебя». «Да-да, дети в твоем возрасте всегда думают о себе как о взрослых», — погладила Мидзуха девчушку по голове. «Но все же тебе нужно поторопиться на урок, если не хочешь опоздать». «Младшая школа дальше по дороге», — продолжала сестра выводить из себя Кахару. «Эф, ничего не хочу слышать от извращенки-братолюбки», — фыркнула Кахару. «Пойдем, Сёма», — скомандовала она своему парню. «А, ну ладно», — покорно поплелся он за ней, повесив голову. Уже успела загнать его под каблук. Ловко. Не мог не восхититься я ее умениями и податливостью друга. Отсидев пару уроков, я обратил внимание на сидящую в одиночестве Коми. Похоже, она так и не смогла завести друзей. «Привет», — подошел я к девушке. В ответ получил лишь робкий кивок. «Знаешь, если тебе трудно даются разговоры, то можешь писать свои ответы в тетради», — пришла мне в голову хорошая идея, которая может помочь девушке преодолеть барьер в общении. Ее лицо озарилось пониманием, и она застрочила что-то в своей тетради. «Спасибо. Как ты узнал, что у меня проблемы с общением?» — повернула она ко мне тетрадь. «Догадался, хоть и не сразу это понял. На самом деле я хочу общаться, но когда я стою перед людьми, у меня от страха сводит лицо. В свою очередь, люди тоже начинают себя странно вести, а некоторые даже убегают. Может, они меня ненавидят?» Появилась на бумаге новая запись. «Не думаю, что дело в этом», — ответил я, не решившись сказать, что половину людей пугает ее грозный взгляд, а вторая половина настолько ее обожествляет, что не считают себя достойными даже дышать с ней одним воздухом. Я успел вдоволь наслушаться восхищенных речей подобного толка от своих одноклассников. Девушка вновь принялась писать. На этот раз это заняло у нее не меньше пары минут. Несколько раз ее рука замирала, будто бы она не могла решить, стоит ли писать следующее предложение. А когда все было готово, то Коми протянула мне тетрадь, чтобы я взял ее в руки, а сама отвернулась, не решаясь посмотреть мне в глаза. В средней школе я обедала в одиночестве. Это крайне мучительно. Каждый день я пыталась заговорить с кем-нибудь. Я так завидовала людям, которые могут болтать с друзьями, но мой голос просто не мог прозвучать. Я не знала, что мне делать, как мне говорить и что делать потом. А что, если они откажутся? Как мне потом заговорить с ними снова? А вдруг они решат, что я скучная? Если бы могла, я бы хотела попросить их пообедать со мной. Ты можешь пообедать со мной в любой день. Я не стану убегать, улыбнулся я. После этих слов девушка развернулась ко мне с изумленно расширенными глазами. Вырвав из моих рук тетрадь, она стала писать свой ответ. Мне бы очень этого хотелось. Ты первый, кто заговорил со мной. Спасибо. Ты правда хочешь общаться с такой чудачкой, как я? Хм, ты далеко не самая чудаковатая в этой школе. К тому же твое стеснение кажется мне даже милым. Значит, мы можем стать друзьями? Руки, держащие тетрадь, так сильно дрожали, что я едва смог прочесть новую запись. Сейчас девушка напоминала мне потерявшегося котенка, жмущегося к любому, кто проявит к нему заботу, и в то же время ожидающего предательского удара. «Конечно, я хочу быть твоим другом», — ласково произнес я и, не удержавшись, погладил дрожащую девушку по голове. «Спасибо», — впервые смог я услышать ее тонкий милый голос. «Если бы у системы была шкала, отображающая мое умиление, то сейчас она бы уже зашкаливала». Словно прочитав мои мысли, система решила себя проявить. Достижение. Раскрытие тайны Коми Шоука. Выполнено. Награда. 1 коин. Достижение. Стать другом Коми Шоука. Выполнено. Награда. 1 коин. Ни черта себе. Это первая девушка, за дружбу с которой мне выдали награду. Неужели своей милотой девушка проняла даже систему? Кажется, я только что нашел ходячий чит-код. Переминающаяся с ноги на ногу Коми, увидев мой восхищенный взгляд, испуганно сделала пару шагов назад. Она первая из увиденных мною девушек, которую мне не хочется как можно скорее затащить в постель. Разве что для того, чтобы постоянно гладить и чесать за ушком. Глава 27. С Коми мы все-таки пообедали, но, к сожалению, она не нашла в себе смелости произнести еще хоть одно слово, а потому я и не услышал ее чарующий голос. Даже после моей просьбы девушка, попытавшаяся что-то ответить, вымолвила лишь нечленораздельный набор звуков, дрожа всем телом от волнения. Поняв, что так быстро эту проблему не решить, я не стал на нее наседать, положившись на то, что со временем Коми сможет сама преодолеть свои страхи. Несмотря на то, что общаться нам пришлось через посредника в виде тетради, она была весьма приятным собеседником, во многом напоминая мне Мидзуху. Разве что Коми была чуточку скромнее и гораздо невиннее. Сомневаюсь, что в ее мыслях присутствовал хоть намек на какие-либо пошлости. Впрочем, я уже не раз убеждался, что мои суждения по поводу девушек этого мира часто являются ошибочными. Кто знает, быть может, эта милашка по уровню извращенности заткнет за пояс Мидзуху и Саюки вместе взятых. В приятной компании оставшиеся уроки пролетели незаметно, и вот я уже возвращаюсь домой вместе с сестрой. Когда мы отошли на приличное расстояние от школы и рядом не осталось никого из школьников, Мидзуха робко взяла меня за руку. Когда я, удивленный ее действием, бросил на нее взгляд, она спешно отвернула голову, да так, что я мог насладиться лишь покрасневшими кончиками ее ушей. Забавляясь такой реакцией, я повысил ставки и обнял девушку за талию, притянув ее к себе так, чтобы наши тела соприкасались и терлись друг об друга при движении. «Бэ, брат», вопреки ожиданиям, Мидзуха была скорее ошеломлена, чем смущена. «Ты против?» – прошептал я ей на ушко, пользуясь подвернувшейся возможностью. «Вовсе нет», – произнесла Мидзуха, положив свою голову мне на плечо. Просто удивилась и только, одарила она меня радостной улыбкой. В таком положении мы и дошли до самого дома. Мидзуха первая упорхнула в свою комнату, чтобы переодеться, пообещав приготовить мне нечто вкусное. Я же успел лишь скинуть куртку и раздеться, как услышал поворот ключа в замочной скважине. Дверь отворилась, и я увидел пошатывающуюся фигуру матери, переступающую порог дома, а в нос ударил запах алкоголя. «Мам, ты пила?» – удивился я ее состоянию. «Еще не вечер, а она уже едва стоит на ногах. Чуть-чуть», – свела она большой и указательный палец, показывая это самое чуть-чуть. Я поддала за заявление на развод, а потом встретил Лась с подругами. «Пришлось Эн немного выпить за компанию», — пояснила она, едва ворочая языком. «Понятно». Обеспокоенные подруги не нашли лучшего способа поддержать маму, чем напоить ее. Не сомневаюсь, что по ходу дела подруги не забыли и полить помоями нерадивого муженька. Не могу осуждать такой подход, но заливать горе алкоголем – весьма скользкая дорожка. Всем время от времени хочется уйти от реальности, будь то игры, выпивка или наркотики. Однако здесь же таится и главная опасность. Мало кому хочется возвращаться в суровую реальность, а плохие привычки имеют свойство закрепляться, и от них уже так просто не избавиться. Пока я предавался нерадостным размышлениям, мать успела присесть на рядом стоящую тумбочку, предпринимая безуспешные попытки расстегнуть застежки на туфлях трясущимися руками. «Давай помогу», — решил я помочь, засомневавшись, что она сама справится с данной задачей в своем текущем состоянии. Припав на колено, я одну за одной освободил ее обтянутые черными колготками ноги. «Спасибо, сынок», — нежно взлохматила мама мои волосы. «Ай!» — неожиданно вскрикнула она, когда моя рука коснулась ее ступни. «Больно, ага, ноги затекли от этих чертовых туфель», — одарила она обувь ненавидящим взглядом. «Сможешь ходить?» — засомневался я в ее возможности самостоятельно дойти до своей комнаты. «Не знаю», — задумалась над моим вопросом мама. «Может, если ты помассируешь их, то я и смогу дойти», — вымолвила она, выставив ножку. «Ладно», — лаконично ответил я, начав нежно разминать ее ножки, проводя руками по нежной ткани колготок в районе ступней. «Мха-а!» — вдруг издала женщина негромкий стон. «Больно?» — удивленно спросил я. Вроде бы не надавливал сильно. «Нет», — смущенно скосила мама взгляд. «Немного приятно». Массаж продолжался на протяжении пары минут, за которые я еще не раз услышал тихие стоны, срывавшиеся с ее уст. И даже то, что мама старательно прикрывала рот рукой, не особо помогало заглушить звуки. «Попробуй теперь», — поднялся я, закончив массаж. «Ха, хорошо», — кивнула мать и, пошатываясь, вставала на ноги. «Нет, все еще болят». «Ну, видимо, массаж здесь не поможет», — беспомощно пожимаю плечами. «Думаешь?» — спросила она. «Тебе просто нужно поспать и все пройдет». «Наверное», — неохотно согласилась она. «Но мне-то это так больно, как же я теперь дойду до кровати?» — пролепетала она, растягивая слова. «У нас в подсобке есть костыли, могу принести», — брякнул я, начиная понимать, куда дует ветер. «Ха!» — поперхнулась она от моего заявления. «Нет, на них я точно упаду. А давай ты отнесешь меня», — выдвинула мама ответное предложение с хитрым выражением лица и протянула ручки ко мне. «Но я же надорвусь», — изобразил я возмущение. «Эй, я не толстая», — обиженно выкрикнула мать. «Не толстая, но в определенных местах весьма объемная», — направил я взгляд на ее грудь, которую не способна скрыть ни одна одежда в мире. «Хочу на ручки», — упрямо законючила она, пропустив мои слова мимо ушей. «Эх, тяжела моя доля», — притворно вздохнул я. «Хорошо, отнесу тебя, но только если пообещаешь, что сразу же ляжешь спать». «Ага», — растянулись ее губы в улыбке. Аккуратно взяв захмелевшую женщину на руки, я понес ее в комнату. При этом мои прошлые слова оказались как никогда правдивы. Грудь мамы была достаточно большой, она упиралась мне прямо в подбородок, даря ни с чем не сравнимую мягкость. Взяв разум в железные путы самоконтроля, я отринул разжигаемые ее сладострастным телом предосудительные мысли, стараясь думать о чем-то нейтральном. «Ну, вот, я ведь совсем не тяжелая», — не унималась лежавшая на моих руках мама. «У меня сейчас руки отвалятся». «Эй, лжец, ты даже не запыхался. Сынок, когда это ты успел накачать такие мышцы?» — поинтересовалась она, положив свою ладонь мне на бицепс, а после и на грудь. Железные путы на деле оказались пластмассовыми и растрескались под напором шаловливой руки мамы, без стеснения ощупывающей мой торс. «Мам, хватит, а?» — взмолился, совершенно не имея возможности убрать ее руку. «Ой, прости», — пискнула она. «В качестве компенсации можешь тоже меня потрогать», — нашла она гениальное решение проблемы. «Да чтоб тебя, женщина, я ведь не записывался в монахи». «Воздержусь», — отрезал я, бросив мимолетный взгляд на ее выделяющийся бюст, который мне, по идее, и предложили потрогать, хотя вряд ли она вообще поняла смысл того, что сейчас ляпнула. Комната матери располагалась аккурат напротив комнаты Мидзухи. Когда я уже думал, что с сегодняшними казусами скоро будет покончено, из открывшейся двери появилась сестра, и все бы ничего, но на ней был белый фартук. Проблема лишь в том, что кроме него на девушке абсолютно ничего не было. Фартук был надет на голое тело, подчеркивая хоть и не такую пышную, но все равно сногсшибательную фигуру сестры. «Мидзуха!» — не меньше моего удивилась мама, рассматривая фигуру своей дочери. «Мама», — замялась не услышавшая прихода матери эксгибиционистка, «а почему ты так не одета?» — насмешливо спросила покоившаяся на моих руках женщина. Видимо, хмель в организме заставил ее посчитать всю эту ситуацию комичной. «Я просто постирала всю свою одежду, бывалую эксгибиционистку так просто не возьмешь». И Мидзуха, оправдывая свой гордый титул, быстро сообразила более-менее правдоподобную отговорку, что, даже нижнее белье, не пожелала так просто сдаваться мама, будто бы видя дочь насквозь, просто не захотела пачкать его приготовки, парировала Мидзуха, со стекающей каплей пота на лбу. «ХММ, понимаю», — важно закивала женщина, «но ты тебе стоит быть осмотрительней, все-таки мы живем под одной крышей с мужчиной, вот чья бы корова мычала, братик не такой», — произнесла она, сама не веря в свои слова. «Нет, я такой, и ты сама об этом знаешь». Но вслух озвучивать свои мысли я не стал, притворившись валенком. Меньше всего мне хотелось развития сей неловкой ситуации. «Мам, ты что, напилась?» — спросила Мидзуха, перейдя в нападение, а заодно переводя тему. «Нет, ты просто пропустила пару стаканчиков», — буркнула она оправдывающимся тоном, словно нашкодившая школьница, пойманная родителями. «Пару?» скептично переспросила сестра. «Ну, может, пару десятков, я не считала», стыдливо отвела она глаза, заерзав на моих руках. «Я уложу маму спать, а ты пока приготовь чего-нибудь, если не трудно», предотвратил я назревающий допрос с пристрастием. «Хорошо, братик», сдалась Мидзуха, направившись на кухню. Не став мешкать, я занес маму в комнату и посадил ее на кровать. Та сразу же предприняла попытку освободиться, из-за чего мне пришлось проявить деликатность и отвернуться к стене. Секунды складывались в минуты, а шарканье одежды все не прекращалось. И по-хорошему, мне стоило бы уже выйти, да только мне хотелось убедиться, что женщина точно ляжет в постели и отдастся во власть Морфея, а не станет бродить по дому, на ходу сшибая мебель. «Сынок, у меня не выходит», — пожаловалась мама с нотками разочарования в голосе. «Я не хочу мять одежду. Помоги, а?» Устало вздохнув, я повернулся обратно, бросая взгляд на блузку, на которой лишь треть пуговиц была расстегнута, да и те в произвольном порядке. Сочтя ее доводы вполне весомыми, я сжалился и, подойдя к маме, стал по одной расстегивать оставшиеся пуговицы. А когда закончил, то помог ей снять с себя блузку. За блузкой последовала и юбка, которую я кое-как стянул с упругих бедер. Весь процесс я старался осуществить как можно быстрее, чтобы случайно не залипнуть на выдающихся достоинствах матери. И колготочки, напомнила она об оставшемся элементе одежды, не считая нижнего белья, само собой. «Конечно», — проскрежетал я, пытаясь скрыть выпирающий через брюки стояк. Снятие колготок далось мне наиболее тяжело, ведь невольно пришлось соприкасаться не только с бедрами, но и подтянутой попкой, пусть и всего на миг. Но даже этого хватило, чтобы напряжение в паху увеличилось по экспоненте. Теперь из одежды на маме были белые трусики и такого же цвета лифчик, на которые я уже не обращал внимания, развернувшись в сторону выхода. А поцелуй на ночь догнал меня внезапный вопрос, когда я уже проворачивал ручку двери, собираясь выйти из этого логова соблазна. «Да ты издеваешься!» «Нет», — отрезал я, «к тому же сейчас еще вечер. Тогда на сон горит, град грядущий, вот», — с трудом смогла она выговорить нужное слово заплетающимся языком. «В детстве ты отказывался засыпать без поцелуя. Вот и я не лягу, пока не чмокнешь мамочку», — сложив руки под грудью, выдвинула она ультиматум. «Эй, ладно», — поддался я на ее условия с поддергивающимся глазом. Не успел я склониться к маме, как нежные, но цепкие ручки обвились вокруг моей шеи и притянули меня к себе. «Чмок», — озвучила она свой поцелуй, не продлившийся и пары секунд и вполне укладывающийся в рамки семейных взаимоотношений. Но не успел я обрадоваться скорейшему освобождению, как меня снова притянули к себе, на этот раз прижав к груди. Мое лицо утонуло в ложбинке ее бюста, ощутив на себе небывалую мягкость. То, что в обычных условиях было бы приемлемым без одежды между мужчиной и женщиной, становилось совсем уж выходящим за всякие рамки морали, из-за того, что мы были мамой и сыном. «Ты что делаешь?» – недовольно промычал я, попытавшись вырваться. Но куда там? Несильная на вид женщина стискивала меня с такой силой, что я рисковал задохнуться от недостатка воздуха. Не самая плохая смерть, но отдавать концы так рано мне все же не хотелось. «Прости, просто ты был таким милым», – Вот я и не удержалась, извинилась она, наконец расцепив руки. «Все, спать», — скомандовал я, как только смог отдышаться. Накрыв маму одеялом, вышел из комнаты, и только за дверью я смог собрать мысли в кучку, поняв, как близко был к срыву. Не знаю, нарочно она все это делала или нет, но едва ли мама осознавала, какому риску себя подвергала. Хоть из-за памяти Кики я и стал считать ее своей матерью, но это не изменит того факта, что часть меня воспринимала ее не только родственницей, но и весьма сногсшибательной особой. А ведь на кухне меня ждет сестра, одетая лишь в фартук. Вряд ли она стала одеваться, ведь в таком случае ее отговорка об отсутствии одежды сразу стала бы несостоятельной. Эха, как же напряжно. Больше глав на бусте. HTTPS Басты Тони Линдил. Глава 28. Как я и предполагал, при входе на кухню мне открылся вид на суетящуюся возле плиты голенькую сестру. И если спереди ее тело еще было прикрыто фартуком, то вот сзади я мог видеть абсолютно все.